Переход через Альпы. Но даже среди блистательных побед, среди необыкновенных почестей и наград, Суворов почти постоянно был скучен и печален. Дело в том, что австрийцы стали завидовать славе русского полководца, который, по-видимому, без всяких планов всюду разбивал врагов, тогда как они до сих пор терпели от французов одни поражения, несмотря на все свои глубокомысленные соображения. Своим вмешательством они старались вредить ему теперь на каждом шагу. Суворов приходил в отчаяние. Он писал, жаловался императору Павлу, даже просил об отзыве в Россию, но убеждаемый государем продолжал командовать войсками и вести войну. Наконец, советники австрийского императора прислали Суворову такой план войны, который разрушал все его великие надежды. Он намеревался по изгнании французов из Италии идти прямо на Париж, чтобы разом покончить с революционной Францией и восстановить в Европе мир и спокойствие. Но австрийский император вдруг предписывает ему идти в Швейцарию и, соединившись с другими русскими войсками, продолжать там войну с французами. Поход этот в случае счастливого окончания не обещал особенных выгод, а тут еще нужно было, чтобы попасть из Италии в Швейцарию, переходить через величайшие горы, которые называются Альпами. Только повинуясь воле своего государя, Суворов отправился в этот поход. Но ему и в голову не приходили те трудности и опасности, какие довелось испытать русским войскам при переходе через Альпы. Они часто должны были карабкаться на отвесные, притом обледенелые скалы, или спускаться с них, причем малейшая неосторожность угрожала опасностью упасть в бездонную пропасть. Иногда даже им приходилось идти по таким узким тропинкам, по которым мог переходить только один человек с вьюком, или переходить через бурные потоки и водопады, которые уносили с собой и людей, и лошадей, и все, что попадалось на пути. А то вдруг оборвется с гор огромная льдина и тоже передавит все, что попадется, или на высоте 2 километров от поверхности моря поднимется вьюга, загремит гроза такая, что ничего не видно, а укрыться негде. К довершению же всех трудностей нужно было еще почти на каждом шагу биться с французами, которые заняли все проходы и отовсюду, из оврагов, из-за утесов и камней, стреляли в русских. Все эти трудности русское войско, однако же, преодолело благодаря Суворову, который особенно умел ободрять и воодушевлять своих сынков. Он то во время привала подойдет к солдатам, попробует их кашицу, скажет 2-3 прибаутки, то, заметив в них усталость, вдруг во всю мощь затянет своим старческим голосом какую-нибудь песню. Солдаты расхохочутся, и прошла усталость. Особенно замечателен был в это время переход через так называемый «чертов мост». Здесь, казалось, сама природа хотела испытать, действительно ли нет ничего невозможного для русских войск, предводимых Суворовым. Представьте себе огромные нависшие скалы, между которыми с утеса на утес несется вся в пене река и падает с высоты почти 30 метров. Шум от ее падения слышен на далеком расстоянии. Отвесные скалы, спирающие с обеих сторон этот величественный водопад, до того сближаются между собой в одном месте, что здесь, через водопад, перекинута только одна арка на высоте 10 с лишним метров над бездною. Это и есть чертов мост, через который нужно было еще пройти, через мрачное отверстие в скале шагов 80 длины и такое узкое, что в нем и 2 человека рядом не могли идти. По выходе же из отверстия дорога огибает скалу в виде карниза и круто спускается к чертову мосту. В такой местности и так почти невозможно было двигаться армии, но если обратить внимание на то, что здесь все удобные места заняты были французами, то переход через чертов мост покажется почти что чудом. Вот как он был совершен. Сначала, разумеется, русские попробовали пройти через отверстие в скале, но едва только вступили туда, как встречены были пушечными и ружейными выстрелами французов. Пробиться оказалось совершенно невозможным. Французы перебили бы тут всех поодиночке. Тогда охотники стали взбираться на скалы, висевшие над отверстием. Трудно поверить, чтобы можно было вскарабкаться на такие крутизны, какие были здесь, но это было сделано. Французы, расположившиеся у отверстия, так поражены были неожиданным появлением русских на высотах, что опешили, и, боясь быть отрезанными от своих войск, поспешно отступили за мост. Они не успели даже разрушить его, а только испортили. Тогда закипела жаркая перестрелка с обеих сторон водопада. Французы из-за каждого камня и утеса, из-за каждого куста посылали свои меткие пули. Несмотря на то, суворовские чудо-богатыри грудью прокладывали себе дорогу. Они спрыгивали с утесов и по пояс в воде перебирались на другую сторону водопада, не думая об опасности. Другие лезли на скалы, чтобы оттуда поудобнее стрелять в неприятеля. Третьи же спешили устроить переправу через испорченный мост. Для этого притащили бревна, наскоро перевязали их офицерскими шарфами и по этой зыбкой переправе начали перебегать, некоторые обрывали и падали в пропасть. Благодаря такой отваге, такому презрению к опасности, русские перебрались на другой берег в таком количестве, что заставили французов отступить. Но чтобы с успехом преследовать их, нужно было переправить через мост всю армию, а для этого нужно было прежде исправить его. Исправление взяли на себя австрийцы, бывшие при русском войске. Дело было спешное, а они стали сначала судить да рядить. Выведенные из терпения, русские попросили у них инструменты и принялись за работу по-своему. Вмиг натаскали бревен, досок, хворосту и через несколько часов исправили мост. Австрийцы удивлялись, глядя на их работу, и только повторяли «гуд, гуд», то есть «хорошо». «То-то гуд», — заметил им русский солдат, распоряжавшийся работой. «Вы бы до вечера тут гутили, а дел бы хода не дали». Так совершен был переход через чертов мост. Но французов уже и след простыл. Преодолевая невероятные трудности и лишения, Суворов, наконец, спустился со своей армией в долину и думал отдохнуть здесь. Не тут-то было. Совершенно неожиданно он получает страшную весть. Он узнает, что русский отряд в Швейцарии, для соединения с которым шла армия, его разбит французами, и что ему самому совершенно заперт выход из долины. Особенно же его приводило в негодование то, что виною всему этому были австрийцы. Отправляясь в поход через Альпы, Суворов просил австрийское правительство не выводить своих войск из Швейцарии, а оно выявило, вследствие чего русский отряд был разбит там. Тут была уже явная измена со стороны завистливых и коварных австрийцев. Они, очевидно, хотели погубить русского полководца, которого до сих пор никто не мог победить. И французский полководец был так уверен в гибели Суворова, что обещал русским пленным офицерам через несколько дней доставить его к ним, живым или мертвым. Положение Суворова в самом деле было самое ужасное, но он еще не терял надежды. «Не дам костей своих врагам», — говорил он с каким-то ожесточением. Он созвал военный совет. На этом совете был великий князь Константин Павлович, участвовавший в походе. Исчислив все коварные поступки австрийцев с самого прибытия своего в Италию, фельдмаршал под конец взволнованным и прерывающимся голосом произнес: «Теперь мы среди гор окружены неприятелем, далеко превосходящим наши силы. Что предпринять нам? Идти назад постыдно. Никогда еще не отступал я, идти вперед невозможно. У неприятеля свыше 60 тысяч войска, у нас же нет и 20 тысяч. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии, помощи нам ждать неоткуда, мы на краю гибели». Произнося эти тяжелые слова, Суворов, по свидетельству очевидца, едва мог удержаться от волнения и горести. Скорбь его тяжелым камнем ложилась и на сердца всех присутствующих. «Теперь, — прибавил Суворов, — остается надежда на всемогущего Бога, да на храбрость, самоотверженье моих войск. Мы русские, с нами Бог!» При этих словах как будто огонь пробежал по всем. Суворов же пришел в какое-то восторженное состояние, и словно сама святость снизошла на великого старца-полководца. «Спасите честь России и государя! Спасите сына нашего императора!» — произнес Суворов. Тут он пал к ногам великого князя и облился слезами. Константин Павлович в смущении поднимал старика, обнимал его, целовал и, рыдая, не мог произнести ни одного слова. Все присутствовавшие были приведены в неизъяснимое волнение. Наконец, один из генералов заговорил: «Отец наш, Александр Васильевич, мы понимаем, что предстоит нам теперь. Но разве ты не знаешь нас, не знаешь ратников, которые преданы тебе душою, безотчетно любят тебя? Что бы ни встретилось нам, отец наш, ты не увидишь в нас ни гнусной трусости, ни ропота, столь несвойственных русским людям. Клянемся тебе перед Богом, хотя бы в горах пришлось нам перенести еще большие трудности, чем прежние, мы готовы, хотя бы целые сотни тысяч французов окружили нас, мы пробьемся, не посрамим русского оружия, а если падем, то со славою». Слова эти были истинным услаждением для Суворова. Выслушав их, он оживился. Глаза его снова заблистали. «Да», — сказал он с уверенностью, — «мы русские. С помощью Божию мы все одолеем. Мы разобьем врага. Победа над ним — победа над коварством». По окончании совета все вышли от фельдмаршала с одной мыслью — победить или умереть со славою. Каждый начальник передал это и своим подчиненным. Загорелись тогда богатырские сердца русских воинов. Понимая опасность своего положения и считая виновниками его австрийцев, они дрались с каким-то ожесточением, как бы желая доказать, что для них и измена ничего не значит. Как лев разъяренный шел Суворов со своими чудо-богатырями и отражал справа и слева, спереди и сзади французов, осмеливавшихся делать на него нападение. В нескольких схватках он даже нанес им поражение и взял в плен одного из знаменитых генералов. Видя, что с богатырскую суворовскую армию ничего не поделаешь, французы, наконец, оставили ее в покое, и она достигла безопасного места. Переход Суворова через Альпийские горы продолжался 16 дней. Он не имел таких важных последствий, как, например, штурм Праги или победа в Италии, но по справедливости считается венцом славы Суворова. Император Павел в рескрипте своем к Суворову писал: «Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов Отечества, вам не доставало одного рода славы преодолеть и самую природу. Но вы над нею одержали ныне верх». Он дал Суворову самый высший чин — генералиссимуса, и при этом еще сказал: «Это много для других, а вам мало». Переход через Альпы был последним подвигом Суворова. Император Павел, недовольный своекорыстными и коварными действиями австрийцев, повелел генералиссимусу возвратиться в Россию. А вслед за тем кончилась и сама жизнь Суворова. Как будто жил он войной и для войны. Во время похода он с изумительной твердостью и терпением переносил все трудности и лишения. То под проливным дождем, то в метели вьюгу бодро ехал он на казацкой лошади в обыкновенном плаще, и все сходило с рук 70-летнему герою. Но едва кончилась война, едва простился он со своими чудо-богатырями, как силы его начали слабеть, хотя лишений и трудностей уже не было никаких. Когда его привезли в Петербург, то он походил скорее на тень. 6 мая 1800 года великий русский полководец, непобедимый на поле битвы, был сражен смертью. Вскоре после смерти Суворова скончался император Павел I. На престол вступил в 1801 году старший сын его Александр I. Он воздвиг Суворову памятник. Памятник и теперь стоит в Петербурге на площади, которая называется Суворовской. Прах же его покоится в Александро-Невской лавре. На простой каменной плите над его могилой написано: «Здесь лежит Суворов». Но память о нем будет жива до тех пор, пока будет стоять Русь. При одном имени его сильнее бьется русское сердце, и горячее кипит русская кровь.